Сведения, которые он получил, были довольно неожиданны. Судя по всему, следует немного подождать, чтобы убедиться, действительно ли это особо направилось в Залесье. Когда он входил в свой кабинет, за окном уже серело. О доме и о том, чтобы выспаться, нечего было и мечтать. Он вновь вышел на связь с дежурным. Ему рассказали все про Вартбург и подали очередное донесение. Такси свернуло с шоссе и в данный момент проезжает Жабенец. «Передайте им адрес, куда, как я предполагаю, она направилась. Променная улица, 39», — распорядился Выдма. «Ни в коем случае не обнаруживать себя, но за домом вести наблюдение. Не исключено, что там будут крутиться подозрительные типы. Их можно арестовать лишь в случае явно враждебных намерений или действий. Если они надумают уходить, Эльмер оставить, а их не выпускать из поля зрения. Не исключено, что она будет отсыпаться, проспит всю ночь. В 13:00 наблюдение передать поручику Герсону». «Слушаюсь». «Распоряжение понял». В 7:00 поручик Герсон, тихо посвистывая, вошел в кабинет Выдмы. «Приветствую вас, товарищ майор». Его приветствие, в котором прозвучали весьма бодрые нотки при соблюдении всех правил субординации, не было должным образом оценено. «Ваша милость уже на ножках?» — проскрипел нелюбезно Выдма. «Очень хорошо, работы не в проворот. Неужели что-нибудь новенькое?» Поручику никак не удавалось найти правильный тон. Эта особа отыскалась. «Громы небесные! Потрясающая новость! А наш уважаемый патрон что-то не в духе. Увы, с ней опять новые хлопоты. Выскользнула буквально у меня из рук, и теперь мы вновь не спускаем с нее глаз, чтобы не улизнула». Майор кратко рассказал поручику о происшедшем. «Разве не проще задержать ее, коль скоро знаем, где она находится? Сразу бы многое выяснили. В нашу задачу входит задержание всей банды, а не одной Эльмер. Тем более, что в создавшейся ситуации она стала своего рода связующим звеном». «Понимаю. Мы держим ее в руках, и, пожалуй, не стоит убирать у них из-под носа столь лакомый кусочек. А не попытаются ли они вновь организовать похищение?» «Я этого не исключаю, только думаю, что теперь, пожалуй, они не будут столь нагло работать. Но и мы примем все меры предосторожности. С одной стороны, должны предупредить эту девицу о грозящей ей опасности, а с другой стороны, не выпускать из рук всех нитей. Так вот, доблестный воин, получайте задание. В 13:00 прибыть автомашиной с двумя людьми в Залесье и принять наблюдение за этой особой. Детали передачи оговорите с опергруппой автомашины 36. До этого узнаете, кто владелец Вартбурга и такси». Выдма продиктовал номера машин. «Эльмер, вполне возможно, болтала с таксистом. Может, из него что-нибудь полезное вытянете?» «А как с деньгами?» «Похоже, наше предположение, что они в камере хранения, подтверждаются». «Ловкая особа», — констатировал Герсон. «Номера записал. Это я быстро проверю. А не стоит ли заняться поисками Кароля? До 13:00 я, пожалуй, успею». Выдма что-то обдумывал про себя. «Согласен. Будешь проходить мимо канцелярии, скажи, чтобы прислали этого вахтера из заводской охраны. И попроси Бурова вести протокол». «Давайте еще раз повторим все сначала», — попросил Выдма, продолжая допрос. «Расскажите, как было с Белецким? Он вошел точно в 22:10. И потом?» «Панове», — вздохнул вахтер, — «ну сколько уже раз я вам рассказывал? И должен все повторить сначала?» «Возможно, и больше, пан Лабусь, пока не вспомните все детали. Один раз вы сказали, что Белецкий задержался на несколько секунд, а потом не секунд, а минут. А Герман вначале разговаривал с вами стоя, а потом на минуту присел. А на самом деле как было?» «Неужто так это важно? Вы все время ловите меня на слове. Не может же человек все сразу точно припомнить, как бы вам хотелось. Но вот видите, поскольку любая мелочь очень для нас важна, и приходится все начинать сначала. Я тоже сыт вашими объяснениями по горло, но мы не сможем закончить, пока вы не перестанете выкручиваться». «Да не выкручиваюсь я, провалиться мне на этом месте!» Вахтер стукнул себя в грудь.